Горе. Жили в одном ауле два брата. Старший был богат, деньги так и липли к его рукам. А младший брат был беден, да неудачлив. За какое дело не возьмется, ничего у него не выходит. Вот старший брат настолько разбогател, что из аула в город переехал. Дом каменный себе построил. А младший брат так в ауле и остался. Куска хлеба не каждый день видит. Вот жена ему как-то говорит: «Сходи к брату, пусть он поможет». Не хочется бедняку к богатому родственнику идти, а другого выхода нет. Собрался он и отправился в город. Пришел в дом к старшему брату и просит его: «Совсем худо я живу, брат. Помоги, чем можешь». Жалко богатому брату денег бедняку давать. Вот он и говорит: «Поработай на меня недельку, а я тебя не обижу». Стал бедняк батрачить на богатого брата. Воду в дом носит, дрова колет, двор подметает. Работает с утра до поздней ночи, а из еды лишь пустую похлебку получает. Отработал неделю, пришло время расчета. Старший брат денег младшему не дал, а расплатился лишь лепешкой. Но и ей младший брат был рад, поклонился благодарно и скорее домой поспешил. А старший брат сказал ему на прощание: «Завтра буду я день рождения праздновать. Приходите с женой». Младший брат стал отказываться: «Да к тебе в гости все богачи придут. Стыдно нам с женой будет». Но старший брат сказал: «Мой дом всегда для тебя открыт». Вернулся бедняк домой, хлебом жену обрадовал и про приглашение рассказал: «Брат, завтра день рождения празднует. Давай сходим в гости». «Надо сходить, поздравить», — согласилась жена. Пришли они на следующий день к богатому родственнику. Уселись в самый дальний уголок, глазеют на богачей, которые пришли на сабантуй. Старший брат с богачами почтительно обходится. Сам шербет им наливает, лучшие куски баранины подкладывает. А на бедного брата и его жену даже не смотрит. Посидели так бедняк с женой, только слюни сглатывали. Пришлось домой голодными возвращаться. Идут они по улице. Вдруг бедняк ни с того ни с сего песню затянул. «Совсем ты обезумел», — говорит ему жена. «С какой радости запел? Или с горя поешь?» Бедняк ей отвечает: «Спою, и не так тоскливо будет. Да и люди услышат, подумают, что старший брат нас на славу угостил. Вот мне и поется». Сказал так и снова песню затянул. Только тоскливая песня выходит. Но все равно поет бедняк и слышит, что кто-то ему подпевает тоненьким дребезжащим голосом. «Ты что ли мне подпеваешь?» — спросил бедняк жену. А жена тоже услышала второй голос и сама удивляется. «Кто же со мной поет?» — спрашивает тогда бедняк. «Это я», — отвечает тоненький голос. «А кто ты?» — снова спрашивает бедняк. «Я твое горе», — отвечает голос. «Теперь с тобой жить буду». Вернулись они домой втроем. Горе тут и говорит бедняку: «Тоскливо что-то. Давай с тобой с горя выпьем». «На что же мы выпьем? Денег-то у меня нет», — отвечает бедняк. «А ты халат свой продай, скоро лето настанет. Без халата проживешь», — говорит ему хитрое горе. Подумал бедняк и махнул рукой. Продали они халат, купили вина и загуляли с горем. А утром проснулись, голова от вчерашнего хмеля болит. «Надо выпить», — говорит горе. «Выпить надо», — соглашается бедняк. «Только денег совсем не осталось. Все пропили». «А ты сани продай. Зачем тебе сани летом?» — опять подговаривает его хитрое горе. Махнул рукой бедняк и продал сани. Пропили они деньги, а утром опять голова от вчерашнего хмеля болит. Горе опять говорит: «Сеять ты этим летом не будешь. Давай плуг продади». Продал бедняк и плуг, и арбул, и грабли. Ничего в доме не осталось, все они с горем пропили. А горе все не унимается, опять бедняка пить зовет. Говорит ему: «Сходи к соседу, проси лошадь и арбу, будто за дровами ехать надо». Послушался бедняк горе и пошел к соседу. «Дай, сосед, лошадь и арбу за дровами съездить». Дал сосед бедняку, что он просил, только сказал: «Смотри, много дров в арбу не накладывай, береги мою лошадь». Выехали бедняк и горе из аула и в лес направились. Как подъехали к опушке, на которой стоял большой камень, горе остановил бедняка. «Нам надо этот камень с места сдвинуть». Попробовал бедняк сдвинуть камень, никак не может. Горе на помощь пришло, вдвоем кое-как справились. Сдвинули камень, а под ним яма оказалась доверху наполненная золотыми монетами. Стал бедняк монеты в арбу нагружать, всю заполнил. Осталась на дне последняя монетка. Говорит бедняк горю: «Устал я, достань последнюю монетку». Горе спустилось в яму, а бедняк тут же камнем яму и завалил. «Сиди теперь здесь, горе. Не хочу больше с тобой жить, только позоришь ты меня». Привез бедняк золото домой. Все долги раздал, все пропитые с горем вещи обратно выкупил. А золото все не кончается. Построил он каменный дом в родном ауле, а на новоселье старшего брата привез. Приехал старший брат из города, увидел, что разбогател его младший брат, и зависть его взяла. Спросил он брата: «Как же ты разбогател, братец? Расскажи, не таи ничего от меня». Не стал младший брат ничего утаивать. Рассказал, как горе он встретил, как пропили они все, и как горе показало ему яму с золотыми монетами. Не стал старший брат засиживаться. Тут же запряг лошадь и поехал к яме, где младший брат золотые монеты нашел. Сдвинул он камень с места, а из ямы горе выскочило и уселось на богача верхом. Вцепилось горе в старшего брата и говорит: «Хотел ты провести меня, в яме навечно оставить. Но теперь тебе от меня никуда не деться. Теперь уж от меня не отвяжешься». Стал богач оправдываться, да только горе его не слушает. Как смола прилипла к новому хозяину, так и стали они с тех пор жить вдвоем. Жырлап ебәрәм икән.